Обители принадлежали крупнейшие в Оланецком крае колокола в 200 и 100 пудов. При следующем игумене Авраамии был восстановлен в камне Преображенский собор в бывшей отходной пустыне, и в 1641 году обретены и освидетельствованы мощи преподобного Александра. Это сопровождалось особыми знамениями. 15 и 16 апреля были необыкновенные гром и молния, которая сияла на земле, а земля над гробом святого стояла в виде пещеры, ничем не поддерживаемая. При открытии присутствовал новгородский митрополит Афоний. Мощи поместили в пожертвованную царем Михаилом Федоровичем серебряную раку и перенесли в отстроенный строительством Преображенский собор. В конце 1870-х годов устроена новая серебряная рака для мощей преподобного Александра Свирского весом 11 пудов, а прежняя перенесена в Троицкий собор. Крышка сохранилась в собрании Русского музея. Монахи, увидевшие мощи своего небесного покровителя при первом их обретении, были потрясены полным их нетлением и составили описание святыни. В первую очередь, они указали на то, что спустя более 100 лет после кончины преподобный выглядел не умершим, а спящим. Таким живым было его лицо. Более того, лицо его было узнаваемым. Ведь первые иконы преподобного Александра писались современниками и передавали портретные особенности лика тайна зрителя Пресвятой Троицы. Поэтому первое освидетельствование мощей преподобного происходило только на основании сличения его лица с ликом на иконе XVI века. Составители описания мощей в 1641 году отметили и необычное положение рук и ног у преподобного, и янтарно-желтый цвет его кожи. Часто кожные покровы мощей темнеют от времени. Все эти детали очень помогли при втором обретении мощей преподобного Александра, которое совершилось в 1998 году. Обретение это можно назвать настоящим чудом. Произошло оно всего лишь через несколько месяцев после того, как в обитель вернулась братия, и монастырь начал восстанавливаться. Огромная работа была проделана теми, кто искал мощи. Просмотрены сотни архивных дел, разбросанных в разных архивохранилищах, начиная от музейных фондов, кончая большими и малыми архивами Петербурга и Москвы. Уже через 2 месяца был обнаружен след мощей. Были отброшены разноречивые сведения, скорее слухи о том, куда попали мощи после того, как в декабре 1918 года их увезли из монастыря. То ли они были увезены в Петрозаводск, то ли где-то скрыты в Ладейном поле. Был найден документ, удостоверяющий, что мощи проходили судебно-медицинскую экспертизу в Петрограде в феврале 1919 года, а потом поступили в ведение наркомата здравоохранения. После того, как эти документы были найдены, стало ясно, что мощи нужно искать не в учреждениях культуры, как было со всеми в последние годы обретенными мощами, а в каком-то старейшем медицинском учреждении, где есть анатомический музей. Так поиски привели в военно-медицинскую академию. И уже в декабре 1997 года мощи были обнаружены в фондах анатомического музея военно-медицинской академии. А потом полгода длились экспертизы. Антропологи, рентгенологи, анатомы, гистологи, судмедэксперты работали над препаратом. Так мощи именуются у музейщиков военно-медицинской академии. Заключение было вынесено однозначное. Естественная мумификация. Рентген показал, что у преподобного целы даже все внутренние органы. Мумия, которая создается путем бальзамирования, тяжелая. Ее вес достигает 40-50 килограммов, а мощи преподобного весят всего лишь 11 килограммов. У мумии темнеют и сморщиваются кожные покровы, а цвет кожи преподобного почти такой, как у живого человека. Кожа гладкая, эластичная. И главное, лицо преподобного сохранилось в полном нетлении.